Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики. На календаре понедельник, 28 марта. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Азербайджанская армия продолжает нарушать режим прекращения огня. Пасхальное интервью с главой Арцахской епархии. Министр иностранных дел НКР принял группу венгерских студентов и преподавателей. Итак, подробности новостного блока. 26 марта президент НКР Баку Саакян посетил село Нурагюх Аскеранского района, принял участие в праздничном мероприятии, посвященном 50-летию перемещения села из прилегающих горных районов на нынешнюю территорию. Президент Саакян отметил, что Нурагюх является одним из старых и состоявшихся поселений, которые вносят ощутимый вклад в социально-экономическое развитие республики. При этом он добавил, что государство и впредь будет уделять особое внимание решению проблем, стоящих перед сельскими населенными пунктами. На мероприятии присутствовали председатель Национального собрания НКР Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. Вчера президент НКР Баку Саакян посетил город Мартуни и принял участие в божественной литургии Светлого Христова Воскресения в храме святого Нерсеса Великого. Президент присутствовал также на праздничном конкурсе фестиваля, проведенном на центральной площади города по случаю Воскресения Христова. Баку Саакян подчеркнул важность организации подобных мероприятий, отметив, что они играют ощутимую роль в деле сохранения национальных традиций и оживления культурной жизни в райцентрах. Президента сопровождали предводитель Арцахской епархии, архиепископ Паркев Мартиросян, председатель Национального собрания Ашот Гулян, премьер-министр Араик Арутюнян, другие должностные лица. Вчера же президент НКР принял делегацию армянского общенационального движения АОТ во главе с председателем правления партии Араратом Зурабяном. Баку Саакян отметил важность постоянных дискуссий вокруг различных вопросов с политическими силами Армении, подчеркнув их полезность для обеих армянских республик. В период с 20 по 26 марта Азербайджан произвел около 13 тысяч выстрелов из стрелкового оружия различного калибра по позициям армии обороны НКР. Как сообщает пресс-служба Минобороны Республики, противник также применил минометы и гранатометы. Помимо этого, ранним утром 26 марта азербайджанская сторона обстреляла приграничное село Тагаварт, в результате чего ранен 27-летний Ерванд Перумян, проводивший сельскохозяйственные работы. Итак, вчера Армянская апостольская церковь отметила Пасху, Светлое Воскресение Христово. Послушайте пасхальное интервью с главой Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Паркевом Мартиросяном. Владыка, главный христианский праздник, чудесное воскресение Христово, имеет и второе название Пасха. О происхождении этого названия, если можно. Слово Пасха происходит из древнееврейского слова «пасек», которое началось в Египте, когда начался исход евреев из Египта. Когда по повелению Божьему каждый еврей знаком креста над дверью помечал знак такой, это знак отличия, чтобы ангел, проходя по домам, видя этот знак, он обошел бы этот знак, чтобы не тронул бы еврейских младенцев. И в этот день они, конечно, приносили агнца в жертвоприношение Богу. Это как повелось каждый год. Вот и отсюда вот эта традиция и название. Слово «пасек» означает по-армянски «затель», то есть «отличить», «обойти», «отличить», «не тронуть». Существуют пасхальные обряды, раскрашивание яиц, приготовление творожной пасхи, куличей, отношение церкви к этим обрядам и формальная, содержательная стороны их. Ну, вы знаете, давно в церковной традиции существует такая необходимость, как раскрашивать яйца, благословлять их. Яйцо – это как символ жизни, ядро жизни, основа жизни. Вот куличи, как так, жизнедарующий хлеб, хлебец. Иногда, вы знаете, в армянской церкви произрастающие зерна, знаете, вот зелень, их тоже благословляют, преподносят. Проросшее зерно – это тоже как основа жизни, главное семя, дающее и хлеб, и жизнь, и начало всего. Вот поэтому Пасха, которая имеет символ возрождения, то есть воскресения, возврат к жизни, к вечной жизни, что нам показал Христос. Поскольку приближается 7 апреля, День Благовещения, хотелось бы поинтересоваться ходом строительства кафедрального собора Покрова Святой Богородицы. Ну, мы продолжаем строить кафедральный собор, правда, не очень быстрыми темпами, потому что все зависит от финансов. Если есть достаточно большой поток финансов, ты можешь использовать 40-50 рабочих. Если у тебя нет большого потока денег, ты используешь 10-12 человек. Было такое пожелание президента Сергея Саксена, чтобы мы завершили строительство ко 2 сентября, к 25-летию независимости Карабахской Республики. Если успеем, слава Богу. Если нет, ну тогда, может быть, к 9 мая, к 25-летию Байской Победы успеем. Как Бог положит. Ну и вернемся к Пасхе. Ваши напутствия, поздравления и пожелания. Ну, во-первых, я хочу всю нашу паству, всех жителей Арцаха поздравить со Светлым Воскресением Христовым, принести эту самую благую христианскую, самую спасительную весть. Вам и нам благая весть. Христос воскресе из мертвых. Он вернул нас к вечной жизни, к состоянию Адама до грехопадения, к райскому состоянию. Даровал нам путь Бога-человека, чтобы мы жили вечно и стали бы сотворцами вместе со Святой Троицей. Я всех поздравляю, желаю всем спасения, мира, любви и счастья. Это была пасхальная беседа с главой Арцахской епархии Армянской апостольской церкви архиепископом Паркевом Мартиросяном. Министр иностранных дел НКР Карен Мирзоян принял прибывших в Степанакерт со знакомительным визитом студентов и преподавателей Венгерского католического университета имени Питера Пазмана. Как сообщает пресс-служба МИД НКР, приветствовав гостей, министр отметил, что визиты студентов Венгерского университета, ставшие уже традиционными, не только предоставят им возможность составить более достоверное и полное представление об Арцахе, но и позволят установить контакты с представителями университетских кругов Арцаха. В ходе встречи Карен Мирзоян представил основные направления внешней политики НКР, коснулся процесса международного признания Арцаха, подчеркнув, что достигнутые в этом направлении успехи содействуют международной интеграции НКР, развитию и укреплению сотрудничества в различных областях. Министр иностранных дел НКР ответил также на вопросы участников встречи. Объявление. Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР организует выставку на тему «Бабушкин сундук», на которой будут представлены сохранившиеся от предыдущих поколений ручные работы и предметы быта. Для участия необходимо до 20 апреля обратиться в Министерство культуры и по вопросам молодежи НКР или позвонить по телефону 73 38 98. В рамках программ по сохранению нематериального культурного наследия в 2016 году будут проведены конкурсы «Арцахское ковровое искусство», «Родословное древо», «Национальный танец», «Перекресток культуры». Дополнительная информация по телефону 73 38 98. Министерство культуры объявляет конкурс на создание символа празднеств, посвященных 25-летию провозглашения НКР. Для участия в конкурсе необходимо до 30 марта включительно представить эскиз символа в цифровом формате, описание символа и его смысл, данные участника. Итоги конкурса будут подведены со стороны Государственной комиссии по празднованию 25-летия провозглашения НКР. Для автора символа победителя учреждения на премия в размере 350 тысяч драмов. Дополнительная информация по телефону 73 43 88. И о погоде. Во вторник, 29 марта, на территории НКР ожидается облачная погода. Осадки, ветер юго-западный 2,7, в отдельных местах с усилением до 20 метров в секунду. Термометры покажут плюс 2, плюс 5 ночью, днем 6, 10 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.